Таинственное пламя. Алекс сидел за кухонным столом, в отчаянии уставившись на чашку с чаем в своих руках. В его голове царил хаос. Он размышлял над тем, что, вероятно, у всех мальчиков его возраста имеются такие проблемы, и что со временем их будет становиться все больше. У него было ощущение, что его жизнь выскальзывает у него из рук. Но важнее всего для него было разгадать загадку, связанную с его дедушкой, и, наконец, его освободить. Но до этого все никак не доходили руки. Потому что ему нужно было скрывать от посторонних глаз волшебную кошку, говорящую мышь и настоящего арабского духа. А последний теперь еще и изнемогал от любви. Алекс глубоко вздохнул. В это мгновение дверь резко распахнулась. «Привет, сводный братик!» — услышал он. «А где Сахли?» И сразу после этого послышалось эхо. «Ты правда, где Сахли? Вы же целыми днями вместе!» «Привет, Салли, привет, Лив!» «Привет, проблемы!» — пробурчал Алекс, и девочки озабоченно присели к нему за стол. «Проблемы?» — спросила одна. «Что случилось?» — спросила другая, после чего обе произнесли хором. «А что с Сахли?» Алекс закатил глаза. «У него дела. Где-то в другом месте. Он гуляет. С кем-то другим». Салли закатила глаза. «Ну давай, выкладывай все как есть. Что стряслось?» Алекс посмотрел на девочек. Возможно, они были как раз теми людьми, с которыми можно было это обсудить. Как-никак, речь шла о чувствах. В этом девчонки наверняка разбирались лучше его. «Да. Что я могу сказать? Наш Сахли влюбился. И поэтому он...» Все дальнейшие его слова потонули в восторженных криках близняшек. «Что? Влюбился? Как мило! Всего один день в школе, и он уже заглядывается на девочек. Никогда бы не подумала, что он такой. Сахли влюбился! Как мило! И романтично, и мило!» Алекс дал им поликовать, а затем добавил. «Ванну!» Тишина. Как будто кто-то нажал на выключатель. Обе девочки застыли и уставились на Алекса, раскрыв рты. Салли подтолкнула Лив. «Ага. Мне на мгновение показалось, что он сказал «Анна».» Лив подтолкнула Салли. «Мне тоже так послышалось». Салли стала подыскивать правильные слова. «Счастья в нашей школе много, очень много, Ан». Лив кивнула. «Очень-очень много, к счастью». Затем они обернулись к Алексу и произнесли на одном дыхании. «Это ведь не та самая Анна, правда?» Алекс поспешил подтвердить их опасения. «Да нет, именно та самая Анна!» Близняшки не могли в это поверить. Они снова сели и принялись бомбардировать Алекса вопросами. «Анна из 8-го Б, высокая, белокурая, противная. Больше веснушек на лице, чем извилин в черепушке. Анна, которая все время врет. Анна, которая над всеми издевается. Анна, которая всегда лицемерит. Короче говоря, это Анна!» Обе были не слабо шокированы, это Алекс отлично видел. Это произошло сегодня утром, на уроке физкультуры. Сахли перетрудился во время выполнения одного из упражнений, упал и потерял сознание. А когда пришел в себя, влюбился. «Значит, он в себя так и не пришел», — поспешно возразил Лив. «А его мозг получил серьезные повреждения». Салли озадаченно покачала головой. «Господи, ну почему именно Анна?» Алексу немного полегчало. Это было правильное решение – поведать обо всем близняшкам. Потому что они не только ненавидели Анну так же, как и он. Нет, их тревога за Сахли была такой же сильной, как и его. «Она станет его использовать», – сказала Салли. «Или еще чего похуже», – задумчиво произнесла Лив. «Она его испортит. Или еще чего похуже. Она самая противная девчонка в школе». «Даже хуже». Алекс включился в разговор. «Но что мы можем сделать?» «Мы должны рассказать ему, какая это Анна Лгунья», ответила Лив. Но Салли вдруг возразила. «А вы не думаете, что он и сам это быстро заметит? Он ведь умный и не даст так легко обвести себя вокруг пальца». Алекс засомневался. «Ты не видела, как он на нее смотрел? Будто ему отключили голову». «Значит, мы должны ее снова включить», — отрезала Лив. Но Салли оставалась при своем мнении. «Может быть, мы чересчур сильно беспокоимся. Давайте подождем. Пока». Кухонная дверь открылась, впуская Сахли. «Приветствую вас!» — радостно пропел он. «Наконец-то!» — простонал Алекс. «Наконец-то ты пришел!» «О, простите, но я ненадолго», — ответил Сахли. «Анна ждет меня на улице. Мы собираемся в...» Он задумался. «Как это называется? Я слово забыл. На шейпинг или типа того». Лив догадалась. «Вы собираетесь на шопинг?» Сахли рассмеялся. «Точно, шопинг. Именно это слово и произнесла Анна. Звучит так, как будто это какое-то безумно интересное место. Вы там уже бывали?» Алекс закатил глаза. «Никакое это не место, это занятие такое. Означает делать покупки. И для шопинга нужны деньги». Сахли снова рассмеялся. «Как хорошо, что ты об этом заговорил. Деньги. У тебя в доме они есть?» «Ага». Салли вскочила со стула. «Анна что, попросила тебя взять деньги?» «Да, иначе будет неинтересно», — ответил Сахли. «Анна так сказала?» «Так точно». Прежде чем Алекс успел что-либо сказать, девочки подошли к Сахли и обратились к нему самым решительным тоном. «Сахли, эта девочка тобой пользуется. Ей нужно, чтобы ты оплачивал ее покупки и носил ее сумки. Ты ее ни капли не интересуешь. Ты ее совсем не знаешь». Сахли их не слушал и вновь повернулся к Алексу. «А так ты дашь мне деньги или мне их наколдовать?» Алекс испугался. «Даже не вздумай. Деньги нельзя наколдовывать. Ты ведь даже не в курсе, что это такое. Если ты применишь свою магию, то превратишь наш дом в гигантский банкомат». «Нет уж. Лучше я поддамся тебе». Он открыл один из выдвижных кухонных ящиков, отсчитал 20 евро из денег на хозяйственные расходы и протянул банкноты Сахли. Тот посмотрел на них с сомнением. «Это и есть деньги? На вид очень скучные. И что с ними? Должно быть весело?» Он повернулся к близняшкам, надеясь получить от них развернутый ответ, но девочки лишь смотрели на него, совершенно потрясенные. Сахли пожал плечами. «Ну, тогда желаю вам приятного вечера», произнес он нарочито радостным тоном и повернулся к двери. Алекс предпринял последнюю попытку. «Сахли!» — крикнул он. «Ты же не можешь вот так просто! Что будет с дедушкой? Мы должны его освободить! А что с Аргусом? Я... Сахли, ты мне нужен!» «Да, Алекс, в любое время, всегда, ты же знаешь. Но только не сейчас». Пританцовывая, он вышел за дверь. Близняшки и Алекс проводили его взглядом. Они стояли на пороге, не веря своим глазам, и смотрели, как Сахли подошел к поджидавшей его на улице Анне. Он взял ее за руку, и они пошли вниз по улице. Алекс в ярости хлопнул дверью. Наконец и близняшки вышли из оцепенения. «Вот лживая скотина!» — в негодовании воскликнула одна. «Лицемерная змея!» — в сердцах подхватила другая. «Ну уж я ей покажу! Нет, это я ей покажу!» Алекс печально пожал плечами. Она победила. Не нужно было приводить Сахли в школу. Я так и думал, что добром это не кончится. Но чтобы такое... Такого я и представить себе не мог. Вдруг Салли встрепенулась. «Скажите вы, все четверо, мы так и будем здесь тупо стоять и позволим этой козе разгуливать с нашим Сахли? Или все-таки лучше...» В этот момент дверь снова отворилась, и в комнату гордой походкой вошла Кадабра. На ее спине восседала Бим. Алексу показалось, что кончики мышкиных ушей дымились, как будто слегка подпалились. Но он решил об этом не спрашивать. «Здравствуйте всем!» — поприветствовала детей Кадабра. «Где Сахли?» Алекс раздраженно застонал. «Да сколько же можно?» Кадабра перешла к делу. «У меня было видение», — объявила она, и теперь все присутствующие обратили на нее внимание. «Правда? Что за видение? Что ты видела?» Нетерпеливо спросил Алекс, но Кадабра отмахнулась. «Я и сама этого никогда не знаю, но Бим все запомнила». «Точно!» — воскликнула мышка, не слезая со спины кошки. «Поэтому мы такая чудесная команда. Кадабра увидела ссору, и что вы наткнетесь на задиру, Там еще была девочка-лгунья. И потом Сахли. Все время один Сахли». Алекс разочарованно отмахнулся. «Спасибо вам обеим. Это видение уже сбылось. Послушайте». Он как раз собрался все рассказать, как вдруг дверь в очередной раз открылась, и в кухню вошел незнакомый кот, весь истинно черный, за исключением белого, похожего на звезду пятнышка на лбу. «Ох, чуть не забыла», — промяукала кадавра. «Позвольте представить. Кот». Близняшки обрадовались. Они опустились на корточки и принялись гладить животное. «О, какой он милый! Как его зовут?» Кадабра скорчила такую гримасу, как будто видела девочек впервые. «Откуда мне знать?» — спросила она. «Думаете, этот кот тоже умеет разговаривать? Насколько мне известно, я единственная говорящая кошка на свете». «Да, и это делает тебя особенной-преособенной», — пропищала сидящая на ее спине мышка. Кадабра подняла голову, горделиво оглядела всех присутствующих и как раз собиралась ответить. Как незнакомый кот выступил вперед. «Меня зовут Лаврабаст», — произнес он таким тоном, будто это самое, что ни на есть обыкновенное дело. Но для всех собравшихся вокруг все было как раз наоборот. Пять пар глаз в шоке уставились на него. «Лаврабаст, 17512», — уточнил кот и сел, готовясь перейти к самому важному. «У вас есть какая-нибудь еда?» Никто не мог оправиться от оцепенения, так что Лаврабаста охватили сомнения. «Я что-то не то сказал?» — спросил он у детей. «Ты что-то сказал?» — ответила Лив. Лаврабаст посмотрел на кадабру. «Но ведь она тоже разговаривает?» Кадабра едва не зашипела. «Но это совсем другое. Я волшебная кошка. Ты еще какая?» — добавила Бим. Но Лаврабаста это, казалось, не впечатлило. «И что? Теперь это считается чем-то особенным? Я, его высочество, египетский кот, прямой потомок богини-кошки Бастет». «Ого!» — воскликнула Бим. «Правда?» — удивился Алекс. «Вот это да!» — ахнули Лив и Салли. Только кадабра обиженно отвернулась. «Фуф! Разве не все мы ее потомки, так или иначе?» — прошипела она и выбежала из кухни. «Не так быстро!» — воскликнула Бим, крепко вцепившись в ее шерсть. Лаврабаст еще раз оглядел всех по очереди. «Так можно у вас что-нибудь поесть? Или нет?» Лив вскочила на ноги. «Конечно, прости, пожалуйста», — Салли сказала. «Алекс, может быть, для начала спрячем этого кота? Если твоя мама сейчас вернется домой, у нас будут неприятности. Она и кадабру-то не слишком хотела пускать в дом». Теперь подскочил и Алекс. «Да, разумеется. Об этом я и не подумал. Идем, Лаврабаст. Я покажу тебе свою комнату, и ты сможешь в ней уютно расположиться. Лив принесет тебе еды наверх». Кот обрадовался. «Ну, вы все такие добрые. И нравитесь мне гораздо больше, чем мой прежний хозяин, у которого я жил совсем недавно. Он только и делал, что ругался и ворчал. Намешивал себе травяной чай и играл с красными камнями». Он бежал вслед за Алексом вверх по лестнице. Тот придержал для него дверь, и кот заскочил в комнату. «Вот, смотри», — дружелюбно произнес Алекс. «Это моя комната, здесь я...» «Ой, что это?» Вся комната вдруг заходила ходуном, словно во время землетрясения. Книги и коллекция статуэток Алекса попадали с полок. Мусорное ведро и стул возле письменного стола перевернулись, а карниз для штор рухнул на пол. Но хуже всего пришлось платяному шкафу. Он дрожал. Его двери то открывались, то закрывались, а из глубины стал просачиваться яркий свет. «А что? Что это такое?» — спросил Алекс и посмотрел на Лаврабаста. Но кот был озадачен не меньше его. «Понятия не имею. Такого я тоже еще ни разу не видел». Тут в комнату ввалились близнецы. «Что здесь? Ого!» Они переглянулись и уставились на трясущийся платяной шкаф. «Что с ним такое?» Алекс подошел к шкафу. «Не знаю. Я...» Лаврабаст тоже сделал шаг в сторону шкафа, и тот затрясся еще сильнее. Алекс догадался. «Заберите кота», — попросил он сводных сестер. «И неважно, что скажет на это моя мама». Девочки кивнули, подхватили Млабрабаста и побежали с ним вниз по лестнице. Тряска сразу прекратилась, и все успокоилось. Даже платяной шкаф. Свет, вырывавшийся из него, погас. У Алекса родилось одно подозрение. Он подбежал к шкафу, упал на колени, схватил в охапку зимние вещи, сложенные на дне шкафа, и отбросил их в сторону. Перед ним лежал волшебный шар Сахли. Алекс всегда хранил его в этом месте. Все было так, как он и предполагал. Свет исходил из шара и сейчас словно впитывался в него обратно. Но было еще кое-что. Под шаром лежала записная книжка дедушки Алекса. Туда он записывал все случаи волшебства, которые ему доводилось наблюдать, а также описывал магические предметы, встречавшиеся ему профессору магии на пути. Но сейчас Алекс с трудом узнавал этот блокнот. Он светился. Он протянул к нему руку и коснулся обложки кончиками пальцев. Она была горячей. «Странно», — прошептал Алекс. Он осторожно взял книжицу в руки, пытаясь не обращать внимания на исходящий от нее жар. «Что происходит?» Он раскрыл ее, пробежал глазами первые страницы, на которых дедушка рассказывал про Сахли, затем пролистал дальше до зарисовок Скорпиона, то есть до тех страниц, на которых дедушка записал все, что знал о шаманах и колдовских приемах каменного века. Наконец Алекс перевернул еще одну страницу, и на него тут же намахнуло тонким дымком. Точно такой же, какой шел от ушек Бим несколько минут назад, как будто кто-то положил на страницу спичку. В голове Алекса возникла догадка. Он встал и пошел с книжкой на кухню. Там его поджидали Салли и Лив вместе с Млабрабастом. И правда, стоило Алексу войти в кухню, как весь дом снова задрожал. В шкафах задребезжала посуда, а в выдвижных ящиках забрянчали столовые приборы. Алекс не обращал на это внимания. Он положил книгу на стол и открыл дымящуюся страницу. «Млабрабаст, не мог бы ты подойти чуть поближе?» — спросил он. Кот колебался. «Пожалуйста», — попросил Алекс, и кот, наконец, сдвинулся с места. Он стал осторожно приближаться к книжке, и с каждым его шагом дым от страниц становился все плотнее. Когда Млабрабаст оказался прямо перед книгой, появилось даже небольшое пламя. Лив и Салли вскрикнули. Лив схватила бутылку воды, чтобы потушить этот мини-пожар, но Салли ее остановила. «Подожди!» — воскликнула она, и все застыли, глядя на огонь. Он разгорался, но странички при этом не портились. Языки пламени распространились по страницам и заплясали, словно кто-то устроил внутри книги вечеринку с фейерверками и факелами. Лив держала наготове бутылку с водой, но она не понадобилась, потому что все языки пламени вдруг разом потухли. Струйки дыма поднялись вверх и бесследно растворились в воздухе. Даже запаха не осталось. Как будто волшебства не было и в помине. Однако теперь страницы в записной книжке, которые раньше казались чистыми, были заполнены текстом. Алекс сразу узнал почерк дедушки. Среди строк виднелся какой-то набросок. Он походил на рисунок, который Алекс встречал в подаренных дедушкой научных книгах о Египте. Что-то похожее на кулон или на вытянутую монету. В контур была вписана сидящая фигура в типичном египетском стиле. «Египетское заклятие», — прошептал Алекс и посмотрел на Млабрабаста. «Его запустило твое присутствие». Млабрабаст кивнул, не отводя взгляд от исписанных страниц. «Да», — сказал он и кивнул еще раз. «Только я не понимаю ни слова». «Эта книга наполнена секретами и магией», — объяснил Алекс. «Мой дедушка записывал в нее все таинственное и волшебное, а затем каким-то образом защитил ее разными волшебными формулами». «Значит, твой дедушка умел колдовать?» — осведомился кот, и Алекс пожал плечами. «Поверь, всего пару месяцев назад я бы уверенно ответил «нет». Но теперь я и сам не знаю, что...» Салли начала терять терпение. «Откуда взялся огонь?» — спросила она. Алекс указал на книгу. «Записи о заклинаниях каменного века мы обнаружили, когда посыпали на эти страницы песком из того времени. Помнишь?» Салли отмахнулась. «Да, конечно, помню. Зрелище было такое жуткое, как и то, что мы видели сейчас». «Точно», — ответил Алекс. «Поэтому и сегодня это сработало точно так же. Млабрабаст явился к нам прямо из Египта. Его присутствие запустило заклинание, хранящееся на этих особенных страницах. Вероятно, дедушка записал здесь тайну древнего египтянина». Лив отставила бутылку с водой в сторону. «Да, ясно. А теперь хватит болтать. Что именно написал Аврелий?» Алекс опустил взгляд, положил книгу ровно перед собой и начал читать. «Предмет исследования. Верховный жрец, Египет. После фараона и его супруги титул верховного жреца в египетской культуре является самым высоким. Он обладает огромной властью. Египетским верховным жрецам приписывают магические способности. Египетская магия, кека. До сих пор считалось, что египтяне исходили из того, что магия живет как внутри богов, так и в людях. Доподлинно известно, что магию связывали с травами, кольцами и амулетами. То есть заклинание может быть перенесено на предмет, который затем, в свою очередь, может околдовать другого человека. Протокол моей научной экспедиции. Февраль, Египет, пирамида Джосера. Каждый ученый мечтает получить возможность хоть раз спокойно исследовать пирамиду изнутри. Запросы по этому поводу я отправлял в министерство в Египте бесчисленное число раз, и каждый из них был отклонен. Тем больше я удивился, когда вдруг получил письмо от генерального секретаря Египетского управления древностями. Меня просили... Нет, меня настоятельно призывали приехать в Египет и предоставить профессиональную помощь в связи с сенсационной находкой в пирамиде. Разумеется, я тут же все бросил и немедленно отправился в Египет. Там меня встретила целая группа министров, профессоров, археологов и других людей, профессии которых я даже не могу назвать. Мне даже не дали заехать в отель, а сразу усадили в джип и повезли к пирамиде. Мы покинули город и мчали по пустыне до тех пор, пока перед нами не замаячила верхушка пирамиды. Конечно, я ее сразу узнал. Это была самая древняя, то есть самая первая, ступенчатая пирамида из всех возведенных в Египте. Ее возраст составлял более 4500 лет, но она до сих пор отлично сохранилась и производила колоссальное впечатление. Пирамида фараона Джосера. Мое сердце бешено затрепетало в груди. Значит, мне разрешалось исследовать пирамиду. Значит, здесь требуется мой профессиональный совет. У меня было сотни вопросов, и они были готовы сорваться с языка, но я взял себя в руки и стал ждать. Сначала мне хотелось услышать, с какими вопросами ко мне обратятся. Я вошел в пирамиду вслед за людьми, которые меня встретили, и оказался внутри на нижних этажах, в лабиринте под пирамидой. Впечатляюще, даже ошеломляющее зрелище. На то, чтобы изучить одни только эти ступени и проходы, расходившиеся во всех направлениях, ушло бы несколько лет. Я с тяжелым сердцем шел мимо невероятно интересных иероглифов и хорошо сохранившихся изразцов, которые то и дело встречались на стенах. Мы спускались все глубже, будто к самому центру Земли, пока они остановились перед темным тоннелем. Тоннелем, который был таким узким, что по нему можно было пробраться только ползком. Так и сделали некоторые из моих сопровождающих, в то время как я лишь смотрел им вслед. Этот лабиринт скрывал в себе столько любопытного, а они привели меня в такое ужасное место. Но мое разочарование мгновенно развеялось, когда я сам забрался в тоннель. Через него мы попали в какое-то невзрачное маленькое помещение. Однако его стены были покрыты любопытнейшими орнаментами и письменными знаками. Под потолком простирались искусно отделанные арки, а под ними виднелись иероглифы, и... Тут я оцепенел. На стенах были цифры, и не только. Я разглядел буквы нашего алфавита и изображения драконов, которые можно было отнести скорее к китайской культуре. Рядом красовались наброски кустов и растений, которые произрастали не в Египте и даже изображены были в отличном от египетского стиле. «Вот видите, поэтому мы вас сюда и вызвали», — сказал мне один из министров. А заметив мое изумление, добавил. «Для нас это полнейшая бессмыслица», — признался он. «Мы надеемся, что вы нам поможете». Помню, в тот момент я только молча кивнул, потому что умный ответ так и не пришел мне в голову. Я пока не мог и не хотел ничего обещать, поскольку не знал, сумею ли разобраться в этой мешанине древних символов и букв. Меня оставили в комнате одного на несколько дней. Несколько недель. Да что уж там, эту тесную комнатушку я исследовал несколько месяцев. Каждое утро, еще до восхода солнца, я спускался по ступеням вниз в лабиринт, даже не глядя на иероглифы и изразцы, столь восхитившие меня вначале. Слишком велико было мое любопытство, вызванное находками в том помещении. Ночью, гораздо позже захода солнца, я вылезал из пирамиды. Уставший и изможденный. И чаще всего в моей голове было больше вопросов, чем утром того же дня. И сегодня, много лет спустя, я убежден, что раскрыл лишь малую часть тайн, заключенных в том помещении. Остается сказать лишь одно. В той крошечной комнате я наткнулся на что-то необъятное и гигантское, настолько великое и мощное, что я могу передать это лишь в зашифрованном виде. И подумать страшно, что произойдет, если этот блокнот попадет не в те руки. Только я пока не знаю...